Глава 23. Входящий от Юджина. «Привет, Егор. Я тебя потерял. Вчера звонил, от тебя нет ответа. Мне сообщили, что ты будешь сегодня. Техник, что у тебя работал. Все нормально. Вопрос наконец решился. Сегодня мы заедем к тебе. Часика через 4. Хорошо?» Юджин сразу отключился. Подумав, Егор позвонил Гаму. «Привет, Гам. Как дела?» «А, Егор, все нормально. У тебя как?» «Завтра утром в космос. Насколько, пока не знаю, но настройку и все, что планировал, сделали. Жнец готов полностью. Завтра хочу его опробовать. В деле, так сказать». «Удачи, Егор. У тебя-то как?» «Ну, через месяц внучку можно будет в нейросеть вести. Думаю». «Хочешь совет?» «Давай». «Ты куда потом ее планируешь?» «Да тоже в шахтеры, пусть пока я на службе учится, а через полгода, когда я на пенсию выйду, решим». «А что ты за пенсию так держишься?» – осторожно спросил Егор. «При личной встрече объясню. Да, в чем твой совет?» «Когда пойдете в нейросеть, зовите меня, если друзей там нет. Я могу помочь, есть очень хорошие знакомые». «Принято, но стрекоза торопит». «Дождись меня, я тебе очень серьезно могу помочь. Ты потом сам все поймешь. По итогам. Понял?» Егор сделал ударение на слове «по итогам». «Понял. До старика сразу дошло». «И я о том же». «Было бы хорошо». «Но это как вернусь. Решим, будет видно». Егор решил заканчивать разговор. «Ну все, пока, Гам. И ты будь здоров». «Егор», — Лис по внутренней постоянной связи. «Да?» «Я закончила комплектацию модулей расходниками, так что, если что, по моей части жнец к вылету готов». «Понял». «Я тебе нужна?» «Ты мне всегда нужна». Девушка улыбнулась. «Я хотела бы поучиться, если есть время. Начать изучение 4 специализированных медицинских баз. Буду их учить равномерно, это на 4-5 часов в камере медицины. Потом можно поужинать вместе». «Договорились?» «Тогда я буду учить». Девушка задумалась и взглянула на Егора. «Для тебя я подготовила индивидуальный курс инъекций. Если решишь что-то изучать, просто заходи в 3-ю камеру, она настроена на тебя. Выставляй время, которое хочешь провести в камере, и все, Искин модуль сделает все сам. Обучение будет в разы мягче и без побочных эффектов. Вообще их избежать невозможно, но я свела все к минимальным параметрам». «Благодарю, Лис». «Вторая и четвертая камеры модуля медицины и 2 камеры диагностика настроены на критические случаи. Ранения, тяжелые повреждения, так рекомендовано в руководстве, это стандартно. Для обучения только 1-я и 3-я, помни». «А что будет, если туда войти?» – поинтересовался Егор. «Особо ничего, но запустится программа углубленной диагностики, а это трата комплектующих, нам она не нужна». «Понял». «Тогда все, я в модуль». «Хорошо, целую и жду свою королеву». Девушка замолчала, наверное, уже пошла в камеру. Егор вздохнул, Лис, видимо, понравилось учиться, итог, он сидит в модуле один. С другой стороны, она спешит занять свое место с ним, хочет быть ему полезной, так что все разумно и правильно. Егору ничего не оставалось из работы, время было, и он начал изучение баз, но в камеру не мог пойти, ждал Юджина и его шефа. За этим занятием его и застали молодой диспетчер с невысоким сухоньким мужчиной. Егор встречал их у ворот ангара. Мужчина быстро осмотрел ангар, одобрительно крякнул. «Уютно. 2 кораблика в одном малом ангаре. Молодец. Они у меня маленькие, я на большом не умею». «Оба старички», — улыбнулся диспетчер. «Меня зовут Егор», — представился землянин сам. До Юджина почему-то это не дошло. «Берг», — коротко сказал мужчина и протянул руку у рукопожатия, крепкое, уверенное. «Вы по делу?» — Егор предложил войти в жилой модуль. «Пожалуй, пройду, поговорим», — усмехнулся Берг и посмотрел на Юджина. «Я не могу, меня ждут». Юджин заторопился. «Ну тогда пока», — согласились Егор и Берг. «Я перезвоню». Юджин попрощался и ушел. «Дело простое», — сразу сказал Берг. «Стоит 500 китов и 1000 юджинов». «Что делать?» «Берешь груз, 6 контейнеров, летишь, сдаешь, на месте договариваешься». «В чем моя прибыль?» — прямо спросил Егор. «Расчет после выполнения», — продолжил Берг. «Дадут попилить астероиды, безопасность полная». «Руда какая?» «Заган», — улыбнулся Берг. «Кубик по 100 кредитов. Концентрат по 9800 у нас на торговой площадке, но он не из зоны неогена. Уловил? Разрешение на кубку тебе дадут на месте. Это мой старый друг, такой же диспетчер. Собирается на пенсию, его друзья большие шишки. Разрешили ему немного покопать, чтобы скрасить свою старость, но у него ни корабля, ни лазера. Он обратился ко мне». Берг улыбнулся. «Я уже договорился, что все, что ты привезешь, у тебя возьмут по цене планетарной биржи минус 10%. Выставлять на площадку не надо, все возьмут сразу и без всяких вопросов. Скидка хорошая, а концентрат неогену нужен. Половину, что возьмешь, отдашь моему другу, нам с Юджином 600 китов, корабль должен быть маленьким». «Вон тот подойдет?» — Егор показал на жнеца. «Он справится?» — поинтересовался Берг. «Да». «Небольшой, метру туда не пустят, а эту букашку легко». «Когда лететь?» «Можешь хоть сейчас, у меня все пакеты готовы, груз тоже. У меня на корабле партнер, жена, все будет гладко?» «Разрешение выписано на корабль, но нежелательно кого-то туда с собой брать». «Жена — это свой человек», — Егор улыбнулся. «Ее можно оставить в неведении насчет цели операции, а за нее я готов ответить, информация будет сохранена». «Согласен», — Берг внимательно посмотрел в лицо Егора. «Раз ответственность за нее берешь на себя, должна быть полная тайна, хотя все законно. Сам понимаешь, тебе дают возможность заработать. Будет прокол, выпадешь из обоймы навсегда, без права и возможности восстановить репутацию. Понял?» Берг улыбнулся, но глаза остались холодными, изучающими, равнодушными, как у рыбы. «Сколько дней можно рыть?» Егор все понял правильно и решил не отвечать на вопрос. «Раз пришли к нему, то и нечего из себя корчить не пойми кого. Тоже мне благодетель нашелся», — скептически улыбнулся. «Решишь с моим другом, но не меньше, чем когда бой устанавливал». Улыбнулся Берг. «Парень ему понравился. Умный и тактичный. Ситуацию чувствует правильно». «Это уже не мое дело». «Тогда я прямо сейчас уйду». «Ну, твое дело, дежурному я отзвонюсь», — кивнул диспетчер. «Вернешься, позвонишь. Подачу я уже звоню. Через 10 минут придет робот». «Тогда до свидания». Егор встал. «Удачи». Берг пожал руку и ушел. Через час Егор, получив 6 контейнеров, вышел из шлюза и ушел в космос. Лисит вышла из модуля, и они вместе поужинали. По маршруту следовало сделать 8 прыжков, поэтому, поболтав, Лисит опять попросила разрешения на изучение баз, но в этот раз она хотела засесть за физиологические процессы и их стимуляции, физиология мозга и боевую медицину, поднять их со 2-го ранга в 4-й. А если Егор согласен, то и в 5-й. «Лис, ты хочешь меня оставить на такой большой срок одного?» «Нет, но у тебя, как я поняла, предстоит серьезная работа. Я бы хотела, чтобы ты был сконцентрирован». Девушка грустно улыбнулась. «Все равно я буду рядом. К тому же ты можешь выставить знак, что я тебе нужна. Тогда я в течение часа выйду из транса. Все равно надо учить эти базы. Они нам уже нужны». «Я согласен, но...» «Это быстро. Я могу поднимать по 1 базе в 5-й ранг и выходить к тебе. Получится по 5-6 дней. Ты ведь и сам будешь учить базы, когда настроишь оборудование на добычу». «Да, но...» «Тогда все нормально. Можно провести этот рейс в обычном для тебя порядке. Все равно базы нам нужны, и чем быстрее мы их освоим, тем лучше». Девушка поцеловала Егора. «У меня в плане минимум эти 3 базы. У тебя что?» 3 базы специализации на роботов-дронов, экономику надо вывести в 5-й ранг, она даст нам выход на биржу Содружества, и хочу начать учить базу транспортные корабли». «Вот видишь», — улыбнулась девушка, — «все это нужно нам срочно». «Транспортники у меня не к спеху, но все остальное лучше освоить побыстрее». «Так что давай займемся обучением, все равно мы рядом и останемся рядом». «Ладно, ты права», — Егор нахмурился. «Если я поставлю знак, что ты мне нужна, то я жду у тебя». «Договорились». Лисит обняла Егора, и они еще долго сидели, обсуждая планы обучения. Перед последним прыжком Лисит ушла из рубки, и тот остался один. Через 10 минут Егор почувствовал, что девушка ушла в транс. Маршрут был рассчитан на 8 прыжков и привел на край системы. Ножницы Егор мог выпрыгнуть сразу в соседнюю систему, но Берг, видимо, рассчитывал на шахтерский корабль малого класса типа «Шахтер» или «Фарт». Два раза по маршруту попадались имперские крейсеры, проверяли разрешение на полет и отпускали. К концу 8-го часа полета Егор выпрыгнул у военной станции. «Зона запрещена к посещению гражданскими кораблями. Прошу покинуть сектор. В случае отказа или невыхода из зоны в течение 5 минут открываю огонь на уничтожение». На связь вышел Искин станции. «Заказ 98455.11.9087. Выполняю рейс 12.00.9868.699», — ответил Искин Егора. «Прошу в 9-й шлюз. Пакет маршрута скинул». «Принято. Начинаю маневр». «Мы тут подач не делаем», — раздался живой голос, — говорил человек. «Станешь в трюме на свои гравитоны, я выровняю атмосферу, потом разгрузим». «Понял, спасибо», — ответил Егор. «Давай, жду». Человек отключился. Через полчаса Егор стоял в трюме станции, вернее, военного поста навигации. Робот-погрузчик шустро выгрузил 6 контейнеров, и Егора пригласили в кают-компанию. «Я один на станции», — пояснил голос. «Так что иди по желтой линии на полу, как раз придешь ко мне». Егор так и сделал, его встретил человек в инвалидной коляске. «Здравствуй». «Добрый день». «Ты, я так понял, от Берга?» Егор кивнул. «Понятно, зови меня Аарон». «Меня Егор, мне сказали, что тут надо поработать». Старик на инвалидной коляске кивнул. «Бумаги все есть, только пока я не понял, что к чему. Берг сказал, что надо с тобой переговорить, мол, знающий человек». «Ну, заработать можно. Мне сказали, что копать надо будет заган. Вот только не сказали, сколько. Берг сказал, что концентрат заберет неоген. Сколько можно спилить?» — поинтересовался Егор. «Это зависит от меня. У меня акты уже подписаны. Я прописал, что к станции из пояса есть выход астероидов. Мог бы отдавить их назад силовым щитом, но Берг сказал, что можно вызвать шахтера и на этом заработать», — улыбнулся инвалид. «Друзья из управления подписали акты, организовали документы, так что все законно». «Прямо скажу», — разоткровенничался старик. «Пенсия у меня маленькая, военный диспетчер всю жизнь. Друзья решили, что выходить на пенсию надо достойно и получать удовольствие от жизни. Так что от тебя зависит мое благосостояние. На пенсию мне через 6 месяцев. Вот это время и можно убирать тут все лишние астероиды. Актов у меня за последние 3 года». «Арифметика простая», — в свою очередь сказал Егор. «В час я могу накопать руды 200 кубов, в сутки 4800. Это 96 тонн концентрата, то есть 1 800 000 кредитов в день, если брать по средней цене на заган. Беру я на борт 860 кубов, это 2580 тонн. 26 дней работы под полную загрузку, в деньгах это 49 миллионов. Каждые 26 дней, но сколько будет конкретно, можно установить только опытным путем. Практически, мне сказали, что мне причитается за работу половина». Егор был серьезен. «Спецов моего класса у неогена нет. У меня очень серьезные базы знаний и техника. Вопреки тому, что такая маленькая посудина, класс у него шахтерский крейсер, но по виду малый буксир». «Да, я все понимаю», — отошел от названной суммы будущий пенсионер. «Мне хватит 1 раза». «Дам вам совет. Можете взять, возьмите», — серьезно сказал Егор. «Будет, что внукам оставить. Я готов все 1/2 у вас провести, если вы гарантируете безопасность». «У меня тут полный диспетчерский военный комплекс. Вопрос безопасности закрыт полностью». «Тогда хочу добавить», — серьезно продолжил Егор. «Мы вместе с женой, но она у меня сейчас изучает базу знаний. Я прямо сейчас просканирую объемы, настрою технику, сделаю все расчеты. Тут надо все реакции на КСМ «Заганин» ставить по частным местным условиям. Потом, когда все начнет работать, пришлете мне шлюпку. Я сообщу вам все свои выводы, и можно будет посидеть, побаловаться планетаркой или грохом. Его у меня есть небольшой запас», — усмехнулся Егор. «Хорошо», — Аарон кивнул. «С женой познакомишь? Почему не привел сразу?» «Она у меня учит базы знаний под лекарственным разгоном, так что она в трансе». Тогда есть все обстоятельства, чтобы нам с тобой распить пару литров планетарки. Я могу только изредка, и сегодня сделаю исключение. В основном я, когда работаю, тоже занимаюсь обучением. Это решим по ходу, теперь улыбался старик. Тогда вы покажите мне, что надо убирать. Я оценю объемы и займусь разработкой. Когда все можно будет оставить на Искине, вы пришлете за мной капсулу. Пакет я сброшу через 5 минут, кивнул старик. Тогда я вылетаю. Егор вышел в космос на Жнеце, получил пакет информации и просканировал персонально каждый астероид на запас. Объем впечатлял. Этого ему было не вытащить отсюда и за 10 лет. По рудам шли Заган по 100 за куб, Ланит по 230 и Юран стоимостью 310. Встал на Юран. Астероиды были стабильны, что позволило стать с дистанции в 30 метров. Добыча подпрыгнула до 260 кубов в час. Суточная добыча до 6240. 125 тонн в сутки уже в виде концентрата. Очень хорошо. Обдумав ситуацию, сбросил еще 4 промышленных добывающих робота-дрона. В час каждый добавлял по 50 кубометров руды. Итого еще плюс в сутки 96 тонн уже в виде КСМ «Юранин». Это был предел в добыче для Жнеца, но и 221 тонна в виде КСМ, концентрат стандартной смеси металлов, тоже хороший результат. По экономике получалось, что КСМ «Юранин» на планетарной бирже уходил по 30 тысяч в среднем, минус в 10%, оговоренных с неогеном, давал 27 тысяч за одну тонну в минимуме. Итог. В сутки шло 6 миллионов кредитов. По грузоподъемности Жнец брал 860 кубометров. 12 дней до заполнения трюма под завязку и около 72 миллионов за один рейс. Жнец реально восхищал Егора своими параметрами. 460 кубометров породы в час. Шахтер брал породы в полную загрузку всего лишь в 500 кубов, и то, если стояли 2 контейнера на подвесных. По расходу топлива Жнец тоже хорош. За счет кристаллов-катализаторов Егор выправлял расход энергии и, самое главное, успевал на мини-комплексе все перерабатывать. Расход по топливу составил в деньгах всего 3 сотни кредитов в сутки. Запасы у Егора хватало на месяц спокойной работы с одного бака, а стояло их 2. Полный запас топлива был равен почти 9000 килограмм по цене 2 креда за килограмм. Так что Егор был очень доволен, когда закончил настройку и отладку всего своего добывающе-перерабатывающего комплекса корабля «Жнец». Даже работа с дешевой рудой «Рексит» и КСМ «Рекситин» давала возможность зарабатывать в сутки больше 20 тысяч кредитов, а тут «Юран» со стоимостью не 1 кредит за тонну руды, а 310. Закончив работу и проверив, что у «Лисит» все нормально, Егор вызвал со станции капсулу. Ситуация меняется. Зашел он в рубку военного диспетчерского поста, где его ждал Арен. Я обнаружил в тех астероидах, что вы мне указали, Юран. Стал на его разработку. По производственным циклам я смогу загрузиться через 12 дней. Это что-то меняет? Да, мы получаем 72 миллиона. Это по 36 за один мой рейс. Я так понял, что 36 – это больше, чем 25, и по срокам ты реально ужался, – кивнул старик. Так что дело за вами. Мне нужно разрешение на пролет каждые 12 дней. Будет, Егор, будет. Тогда давайте смочим горло планетаркой за знакомство и успех этого дела, – предложил Егор. Сначала мою, – Арен предложил пройти в столовую. Потом мою, – согласился Егор. Выпили и Арена, и Егора, потом выпили общую, сделанную совместно, потом уговорили 8 бутылок гроха, диспетчеру он тоже понравился. Погудели не слабо. Егор вернулся на корабль на 3-е сутки и сразу залез в медицину приводить себя в порядок. Больше пить с военными диспетчерами Егор зарекся. Арен поливал, как заведенный, и совсем не пьянел. Егор же выпивал, вырубался, просыпался, опять пили. Арен был постоянно рядом. Скука старика одолела не на шутку. Почувствовав рядом живую душу, он отрывался по полной программе. В конце концов договорились, что Егор каждые 10 дней навещает Арена. Столько занимало одно изучение 2 дисциплин в 5-й ранг под разгоном инъекциями. После чего Арен отпустил Егора к себе на корабль, стребовав с того обещания в следующий раз познакомить его с женой. Производственные циклы работали идеально, Егор все проверил и после нормализации организма взялся за учебу всерьез. Одна специализированная дисциплина в пятый ранг – промышленные роботы-дроны и база знаний пятого ранга – экономика. На этом пришлось остановиться. В Жнеце закончилось место под КСМ «Юранит». Требовался полет на станцию Нагана на разгрузку. У Лисид за это время вышла одна база в пятый ранг, а вторая приближалась к завершению. Егор решил пока дать жене возможность обучаться. Пусть изучит все три базы целиком в пятый ранг, а потом выходит из модуля. С Аароном они подружились. Если бы не боязнь совместной пьянки Егором и его постоянная занятость учебой, то виделись бы они чаще. Старик рассказывал о временах его молодости, про службу, места, где бывал. Он оказался интересным рассказчиком, и Егор слушал его с замиранием сердца. Перед глазами простирались захватывающие картины звездных битв, дальние системы.